Ему будет под 70, сказал Арнольд. Пошли. Я думаю, этого достаточно. Мы никому ничего не говорили, поэтому не будем поднимать шума. Я вижу, Брэдли даже убрал свое тупое оружие. Пошли, Джулиан, поплачешь в машине. Сразу будет легче. Пошли. Он уже не станет тебя удерживать. Посмотри на него. Джулиан взглянула на меня. Я закрыл лицо руками. Брэдли, убери, пожалуйста, руки. Тебе действительно 58? Да. Неужели ты сама не видишь? Неужели не видишь? Она пробормотала. Да, теперь разве это важно, сказал я. Ты говорила, что тебе все равно, сколько мне лет. Не надо жалких слов, сказал Арнольд. Давайте сохраним чувство собственного достоинства. Ну, пошли, Джулиан. Брэдли, не думайте, что я безжалостный. Всякий бы отец так поступил. Разумеется, сказал я. Разумеется. Джулиан сказала. Это ужасно насчет Присциллы. Ужасно, ужасно. Спокойно, сказал Арнольд. Спокойно, пошли. Я сказал, Джулиан, не уходи, ты не можешь так уйти. Я хочу объяснить тебе все как следует наедине. Конечно, если ты ко мне переменилась, ничего не поделаешь. Я отвезу тебя, куда ты хочешь, и мы распрощаемся. Но я прошу тебя, не оставляй меня сейчас. Я прошу тебя ради... Я запрещаю тебе оставаться, сказал Арнольд. Я расцениваю ваш поступок, Брэдли, как развращение малолетних. Простите, что употребляю такие сильные выражения. Я мучился, я злился. А теперь стараюсь изо всех сил быть разумным и добрым. Давайте посмотрим на вещи здраво. Я не могу уехать. Я не уеду без тебя. Я хочу объяснить тебе, сказал я. Я хочу объяснить про Присциллу. Но как же, сказала она. Боже мой, боже мой. Она беспомощно расплакалась. У нее дрожали губы. Душа у меня разрывалась на части. Тело терзала физическая боль. Бесконечный ужас. Не бросай меня, любимая, я умру. Я подошел к ней и робко дотронулся до рукава пиджака. Арнольд быстро обогнул стол, схватил ее за другую руку и потащил в прихожую. Я пошел за ними. Через открытую дверь спальни я увидел тяжелый гаечный ключ, валявшийся на белых простынях. Я мгновенно схватил его и встал, загородив дверь. «Джулиан, я не могу сейчас тебя отпустить. Я сойду с ума. Пожалуйста, не уезжай. Ты должна остаться со мной, хоть ненадолго. Мне надо оправдаться перед тобой». «Вам нет оправдания!» — сказал Арнольд. «Зачем спорить? Неужели вы не видите, что все кончено? Подурачились с глупой девчонкой, и будет. Чары развеялись, и отдайте мне ключ. Мне не нравится, как вы его держите». Я отдал ему гаечный ключ, но продолжал стоять в дверях. Я сказал: «Джулиан, решай». Джулиан попробовала совладать со слезами и рывком высвободилась из рук отца. «Я не поеду с тобой. Я останусь тут, с Брэдли». «Слава Богу!» — сказал я. «Слава Богу!» «Я хочу выслушать все, что мне скажет Брэдли. Я вернусь в Лондон завтра. Я не оставлю Брэдли одного среди ночи». «Слава Богу!» «Ты поедешь со мной?» — сказал Арнольд. «Нет, не поедет». «Она же сказала». «А теперь уходите, Арнольд, одумайтесь. Вы что, хотите драться? Хотите размозжить мне голову ключом? Обещаю вам, я привезу Джулиан завтра в Лондон. Ее никто не станет принуждать. Поступит, как захочет. Я не украду ее».